Часть 9. Вайтаславский умирал весь следующий день. Они не останавливались, опасаясь, что могут напасть егеры, шагали на восток, меняясь при волокушах. Вайтаславский то впадал в гибернационное одервенение, то уступал влиянию клеща. Тогда по его телу пробегала дрожь, он бормотал что-то из-под кляпа, из глаз его, ушей и анального отверстия шла кровь, он кусал себя за язык и пытался выломать себе пальцы. Порой дергался на носилках настолько сильно, что невозможно было его нести. В такие моменты они останавливались, пытаясь хоть немного передохнуть. Каэтан шел путями более-менее известными и описанными. Лес вокруг казался спокойным, но пару раз издали до них доносились странные звуки. Скрипы, рык, глухие стоны и болезненный скулеж. Однажды затряслась земля, заколдованные деревья вели подземную войну с помощью хищных корней. Они быстро ушли оттуда, проклятые чаще бывают очень опасны. Днем забрели в угодья питерпенов, существ с чужого плана. Те прятались в полумраке густого скопища деревьев. Питерпены росли в тени настоящих существ, питаясь разницей световых потенциалов между сферой света и тьмы. Когда атаковали человека или теплокровное животное, высасывали из него тепло и жизнь, саму эссенцию существования. Жертва угасала, исчезала, растворяясь в магии плана питерпенов. Сами же они принимали форму его тени и еще много дней могли симулировать движение высосанного существа. К счастью, подпоручик Вызок вовремя заметил неестественное движение в листьях папоротника, фигурки не то тварей, не то змей, поставил тонкую эгиду, но ее, однако, хватило, чтобы увидеть их истинный образ. Пришлось отступать и обходить угодья питерпенов, потеряв как минимум 3 часа. Вечером отыскали нормальное место, разбили лагерь, поставили защиту. Теперь могли заняться Вайтаславским. Пришлось отвязать его от носилок, обмыть в меру сил от грязи, крови, мочи и кала, перебинтовать заново. Каэтан очистил эскулапевтическое поле от угасших нанокадабр, усилил его молитвой. Потом они разбудили ученого. Ему нужно было что-нибудь съесть, выпить, проглотить лекарство, потому снова обездвижили его на носилках. Каэтан пальцами выстучил на лбу мужчины успокаивающие ката. Так он поступал и со своими конями, и действовало. Ничего лучшего он не знал. Глаза Вайтаславского под закрытыми веками внезапно дернулись. Растрескавшиеся, покрытые засохшей кровью губы произнесли: «Варвар!» «Кто такой этот варвар?» — спросил шепотом Ореол Сыра. «Работаем вместе. Докторант по психовойне. Поразительный умище. И вообще поразительный!» — прошептал Светляк. «Варвар — это прозвище, понимаете?» «Понимаю, понимаю». Солдат кивнул, сам себя, похоже, мысленно упрекая, что вообще поднял эту тему. Вайтаславский открыл глаза. Налитые кровью, уставшие, слезящиеся, но со смысленным взглядом. «Ну, как ты себя чувствуешь?» — спросил Каэтан, склоняясь над носилками, но осторожно. Больному вынули кляп, и он мог теперь кусаться. «А как я могу себя чувствовать, зараза?» — буркнул ученый. «Все болит, воняю мочой и умру через несколько часов». «Оптимизм, помнишь?» — несмело начал Светляк. «Да в жопу ваш оптимизм! Хотя чувствую себя так, как будто в жопе у меня полно всяких других штук». «Наконец ты вернулся», — Каэтан похлопал его по плечу. «Старый, добрый, упрямый Анджей». «Ненадолго. У нас мало времени. Пока я лежал без сознания, мой мозг продолжал работать. Я переварил информацию, полученную от варвара. Скажу вам, что я понял. Подохну в этом гребаном лесу, но вы должны сообщить о моих выводах в Варшаву». Говорил он с трудом. Повторялся, сверялся с памятью телефона, с присланными данными, ругался и запинался, несколько раз слабел, но выстроил все части теории. Типчика, избившего проститутку, угнетали на работе. Был он заместителем заместителя третьеразрядного начальника строительного склада, и шеф постоянно на нем отыгрывался. Главный его, некий Фердинанд Клановицкий, был психопатическим хамом и просто-напросто так воспринимал подчиненных. Это он мог быть носителем клеща. Вайтаславский не знал, откуда клещ взялся, но во время медитативного транса увидел издали человека, вернее его прошитую солнцем тень. Двигался человек странно, словно горилла, опираясь на две очень длинные руки. Видение это он пересказал варвару, пусть там, в Варшаве, делают с этим что нужно. Кое-что прояснилось и относительно второго конца рычага. Выпотрошенный насекомыми наркоторговец в детстве жил недалеко от мест, откуда происходил пожарный Валентий Канемирский. Полицейские добрались до одной старушки, которая утверждала, что несколько лет назад банда малолетних садистов ловила бездомных собак и потрошила их, как хотела, и что этих детей в конце концов поймали и наказали по-разному. Следователи просчитали такой сценарий. К банде этой принадлежали и пожарный, и дилер. Судьбы их разошлись, но Линк из детства, сильный и страшный, возведенный на страданиях животных, сделал возможным переход магического клеща. У Вайтаславского было еще одно видение. Двое мужчин в мундирах стреляли в спину третьему, солдату, который стоял в нескольких метрах дальше, а потом мчались со всех ног в противоположном направлении. Этот образ он тоже передал в Варшаву. В ответ услышал, что убитая женщина из второй нити следствия была замужем за человеком, который ее страшно бил, поэтому и ушла от него. А ее первый муж служил когда-то в армии и был замешан в неком расследовании. Вышел из него сухим, но стоило проверить и это. «Хочешь сказать, что ради обмена этими сведениями ты поставил под удар жизни наши и свою?» Каэтан сдержал гнев, чтобы не провоцировать ответной реакции больного. «Ради видения? Ради бреда из гипнотического сна?» «А ты не веришь в видения?» — спокойно спросил Вайтаславский, глядя в глаза географу. «Правда, не веришь в пророчество?» Подождал минутку, а потом продолжил. «Во-первых, мы должны понять, как могло случиться нападение на его королевское величество. Это задание полиции и спецслужб, мой институт им лишь помогает. Но для меня это еще и редкая возможность отследить механизм рычага. Мы не так уж и часто сталкиваемся с настолько прозрачными отношениями между зараженными. И чем лучше мы поймем этот механизм, тем результативнее сумеем бороться с клещами. Неважно, сделаю это я, Светляк или варвар. Пойми, Каэтан, черные все лучше понимают людей, и я полагаю, что они каждый раз выстраивают более точные матрицы психолинков. Я исследую это последние 20 лет. Мы вооружаемся, они тоже. Мы должны создать это оружие, узнать, как, где и когда клещ прорвался, кто принес инфекцию в Польшу. Потом она росла и пухла, выбирала людей, что делали в прошлом и настоящем дурные вещи. Питалась ими и их поступками. Перескакивала с жертвы на жертву, словно компьютерный вирус, инфицирующий очередные серверы. Но где-то клещ должен был атаковать первую жертву, так, как меня. «Пей!» — Светляк прервал его монолог, приложил больному к губам флягу. «Пей, Анджей, ты сделал, что мог!» Погладил грязные, слипшиеся волосы коллеги, большим пальцем вытер засохшую на лбу полоску крови. «Клещ во мне! Я вижу!» Вайтаславский прикрыл глаза, из-под век его побежали слезы. «Я вижу страшные вещи! Каждый миг! Постоянно! Хочу их повторять! Жажду этого! Боже! Боже, сделай так, чтобы я умер!» Тело его внезапно затряслось, а потом он принялся кричать. Выл, пока они снова не вложили ему в рот погрызенную палку. Часть десятая. Обычно они нападали ночью. На этот раз пришли днем. Наглые, уверенные в своем преимуществе. 8 кентавров. Новая раса, выведенная Балрогами в лабораториях гиены. Еще молодые, еще дикие, еще любящие своих создателей настолько, что и в голову им не приходило, что могут проиграть. Владыки давали им власть, победу, боль. Ничто не могло встать у них на дороге, ведь черные господа были владыками мира. Они оказались далековато от Марки. Может, это было испытание? Кто выживет и вернется, тот достоин зваться воином. Может, просто потерялись в пространствах зоны. Может, и у них было задание добраться до клещины. Прежде людям удавалось захватить лишь несколько кентавров, но считалось, что те способны пробежать за день до 150 километров. Кентавры владели магией не так хорошо, как егеры. Они были новой расой, которую вплетут в основу плана, прежде чем она сумеет полностью реализовать свои возможности. Они мчались сквозь лес, не скрываясь. Их опережали смрад, вопли и фаговая магия, от которой в доли секунды деревья превращались в труху и рассыпались. Отряд Каэтана в тот момент находился в березовой роще. Деревья росли здесь густо, затрудняя движение, тонкие белые стволы, казалось, напирали на людей со всех сторон. Географ и Вызок шли первыми, прокладывая путь, отгибая и выламывая сухие ветки. Следом двигались Сера и Светляк, как раз с носилками. Войтославский был без сознания, пульс его слабел, кровь из ушей и носа лилась все чаще, наверное, были и внутренние кровотечения. Цена конденсированных лекарств и лечебных заклинаний, ежедневно дающих ему пару-тройку часов контроля над собственным сознанием. Остальное время забирал у него клещ. Каэтан почуял кентавров первым, остановился, крикнул, мигом позже запустил на накадабровые эгиды, выбросил энписные боевые чароматы, выдернул из ножен клык. Клинок засверкал цветом, которому нет имени на земле. Эльфы говорили, что это цвет вергедеферов, межпространственных хищников из плана Гаротты, откуда происходило оружие. Но в мече текла не кровь этих созданий, лишь кровь Каэтана, который с ними сразился и победил. Загонщики тоже были мастерами военного искусства. Эгиды их, хотя и слабее Каэтановых, развернулись над отрядом, оберегая его со всех сторон. Выкрикивая родовые военные кличи, солдаты ввели себя в боевой транс. Светляк присел у тела Войтославского, трясся, но сжимал в вытянутых руках глок. Березы умирали. Словно ледяные сталагмиты, оказавшиеся под весенним солнцем, они таяли и дымились. Густой еще миг назад молодняк превратился в стерню, покрытую слоем праха, липкого от смоляной мази. Кентавры приближались. Темные фигуры на фоне синего неба и белого огня, пожирающего лес. Имя лишь приблизительно передавало суть того, чем они были. Нижняя половина кентавра — это лишенный шеи и головы конский торс. Узкое туловище по рыбьему изгибалось в стороны. Росли из него худощавые конечности с лишними суставами и копытами, превращенными в шпоры. Под брюшье пересекал жилистый шрам, куда вкладывали корм, трупное мясо, мусор, землю. Так балроги опозорили коней, их красоту, их верность, их готовность служить человеку. Кавалеристы плакали, видя этих безмозглых тварей, рожденных жеребятами, а потом покалеченных в болезненной тавматургии. Это была не просто попытка получить полностью послушного всадника. Это еще и символ, знак для врагов, для уланов и гусаров, для эльфийского рыцарства, для гипической поэзии и живописи, для легенд о битвах и кавалерийских атаках. Вызов. «Вы, люди из странного племени поляков, которых мы скоро тоже сделаем нашими рабами, любите своих лошадей, поэтому мы, господа планов, владыки гиены, унизим ваше чувство прекрасного, ваше воображение и ваши легенды. Мы знаем, что эльфы влюбились в лошадей, поэтому мы оскверним их двояко. Корпус на копытах. Вот во что превращали жеребят с конезаводов Старой Франции, Голландии и Германии. Элегантных ганноверцев, стройноногих фрисцев, нормандских сель-франс. Получали их егеры, входя с жеребцами в своего рода симбиоз, управляя ими как органами собственного тела. Взгромождались без седел, примерно на середине хребта, выстраивали вокруг себя фаговый доспех и защитные заклинания. Создавали энписовых помощников, кошмаров, похожих на увеличенных до гротескных размеров комаров с мощными хоботками. Твари эти издавали звук, который ввергал неподготовленных людей в панический страх, обращал в бегство или заставлял сдаваться. Рой кошмаров окружал кентавров, чтобы нестись в первой волне атаки. Энписы Каэтана только этого и ждали. Три кота прыгнули к нападающим, сверкнули твердые, словно алмазы, когти, загорелись глаза, запылали гривы. Зубы рвали фаговые тела. Егеры не ожидали такого отпора, они чуть замедлились, пытаясь сомкнуть строй в оптимальном раскладе военного фэншуя. Поздно. Загрохотало оружие солдат. Зачарованным пулям, конечно, было не пробить щиты кентавров, но попадания ослабляли противника. Под прикрытием огня Каэтан прыгнул вперед, нанес первый удар. Тело егера заскворчало, разлетелось на тысячи капель. Лишенный господина конь неподвижно замер, а потом с грохотом рухнул на землю. Его ноги судорожно подергивались все медленнее и медленнее. Раскрылась ротовая яма на брюхе, на землю потекла смердящая жижа. Каэтану некогда было смотреть. Он перескочил через мертвый корпус, добрался до следующего егера, уклонился от удара обсидиановой саблей, выкрикнул вяжущие чары и, используя короткий миг замешательства, воткнул клинок в грудь кентавра. Вопль егера прорвался даже сквозь защитные эгиды географа, на миг ослабляя его. Этим воспользовались остальные черные. Все кошмары атаковали наибольшего из энписовых котов — Муфасу. Хоботки впились в мощное тело, выкачивая из него нанокадабровую силу. Кипело, пули резали воздух, энписы и кошмары сошлись в смертельной схватке, мечи сталкивались, засеивая все вокруг выжженными фагами и нанокадабрами. Пал еще один егер, но товарищ его прорвался к носилкам и навис над двумя учеными. Каэтан увидел это краем глаза, ушел от удара, прокатился под конским брюхом, успел зацепить его кончиком клыка, прыгнул к своим товарищам. Слишком поздно. Егер опускал меч на тело Войтославского. Черный клинок падал, оставляя за собой полосу тьмы, след движения, будто черточки на комиксовом рисунке. Светляк выбросил вперед вытянутые руки, зажмурив от страха глаза, нажал на спуск, потом еще и еще раз. Целься он, наверняка промазал бы, а так попал точно в визир егерского шлема, там, где на месте человеческого глаза светился симбиотический червь. Черный каркнул, пошатнулся, но меч по-прежнему целился в грудь Войтославского. Светляк отчаянно бросился вперед, заслоняя коллегу. Базальтовый клинок проткнул его. Ученый упал на землю и застыл. «Ах!» Каэтан услышал крик боли с другой стороны. Подпоручик Вызок покачивался, пытаясь устоять на ногах, но вот колени его подогнулись, кровавая полоса пересекла горло загонщика, а в удивленном взгляде не было боли, только печаль. Вместе со смертью своего создателя исчезали и его малые боевые энписы, огненные ежи, стреляющие огненными дротиками, быстрые ядовитые змейки, кусающие кентавров за ноги, пустельги, бьющие по их глазам. Егеры начали побеждать. Но бой продолжался. Двое оставшихся в живых людей секли вражеские кошмары, ранили их хозяев, отводили заклинания. Результат схватки еще не был предрешен, и тогда прибыла подмога. Два апача прилетели с юго-востока, издали плюнув огнем и чароматами. Егеры бросились на утек, но их выбили одного за другим, а потом выжгли их симбиотических червей, чтобы не передали новость о поражении в гиену. Первый вертолет с тяжело раненым Светляком и Войтославским, который по-прежнему оставался без сознания, улетел сразу. Второй патрулировал местность, пока Каэтан и Сыра рыли могилу для подпоручика Вызока. Поскольку березняка, выжженного егерами, под рукой не оказалось, крест изготовили из тех двух жердей, что ранее служили Войтославскому носилками. Даже могилы мертвых солдат усиливали власть людей над территорией зоны. Может, однажды из этого креста и камня возникнет источник силы, который поможет очередным странникам, одиноким разведчикам, первым поселенцам. Наш дом там, где могилы наших людей». «Вас ждут в Корнеево», — сказал капитан вертолетного экипажа, когда вернулся из патруля. «Раненые уже там. Прилетел их сотрудник из Варшавы». Они еще минутку постояли молча над невысоким холмиком. «Я знал его». Капитан экипажа махнул в сторону могилы. «Мы пару раз говорили на базе. Кажется, я даже возил его однажды на дело. Славный парень». «Точно! 3 месяца назад!» — кивнул Ореол Сэрра. «Надеюсь, то, что вы привезли, стоило его жизни». «Стоило», — спокойно сказал Каэтан. «Наверняка». Эпилог. Сложно было утверждать, что Барбара — красивая женщина. Слишком узкое лицо с острым подбородком, слишком большие уши, лишь слегка скрытые черными волосами, широко расставленные глаза. Когда она моргала, левое веко опускалось и поднималось чуть медленнее, отчего некоторые слишком к ней присматривались. Но она была высокой и стройной, с достаточно длинными ногами и соответствующими изгибами, чтобы мужчины с интересом провожали ее взглядом. Потом оказывалось, что она славно улыбается, а в мягком звучном тембре ее голоса, словно при дегустации хорошего вина, можно обнаруживать все новые и новые послевкусия с ароматами. Ощущение ироничности, заботливости и страстности. Так что Барбара никогда не жаловалась на недостаток комплиментов. «Каэтан Клобуцкий, географ». Ошеломленный мужчина протянул руку. Он таращился на женщину с туповатым, признаться, выражением. «Барбара Марлевская». Улыбка у нее была и вправду красивой. «Доктор, мои добрые коллеги зовут меня Варваром, через В». Я заметил. Он не думал, что лицо его обрело более осмысленное выражение. Продолжал удерживать ладонь женщины. Только когда та деликатно принялась высвобождать пальцы из его хватки, понял это. «О, прошу прощения, я слишком долго просидел в лесу. Забыл, как нужно здороваться с дамами». «Надеюсь, вспомните», — сказала она, и, не дожидаясь реакции, развернувшись, двинулась прочь. Шла решительным, но плавным шагом, ягодицы ритмично двигались под юбкой, откинутые на бок черные волосы открывали длинную шею. Каэтан понял, что сегодня ему очень непросто будет сосредоточиться на работе. «Прошу за мной», — она остановилась на миг. «У меня к вам немало вопросов. Вы должны рассказать, что произошло». «У меня к вам тоже», — он понемногу успокаивался. «Ну, в сочинении геройских рассказов ему не было равных. Получится хорошо, но сперва вы хотите его увидеть?» «Да, конечно». Они шли по узкому коридору с рядом дверей, некоторые были приоткрыты, и он заглядывал туда. В тесных клетушках стояли заваленные бумагами столы, компьютеры, на полках громоздились горы из книг. Представительство Варшавского университета на заставе Корнеева не могло обеспечить ученых достаточно комфортными условиями для работы, но чтобы попасть сюда, выстраивалась немалая очередь. Барбара открыла карточкой дверь, ведущую на узкую лестничную площадку, пропустила Каэтана. Он ощутил легкий запах духов. Конечно, понятия не имел каких, но они сразу ему понравились. Лестница вела на подземный уровень, но они тут не задержались, спустились еще ниже. Остановились перед очередным препятствием, и на этот раз магнитной карты было недостаточно. Это была дубовая дверь с ажурными узорами, в которых фрагменты росписи под хохлому соседствовали с руническими знаками силы. Латунная ручка имела форму кошачьей головы. Барбара расстегнула верхнюю пуговку блузки, приоткрыв то, что под ней скрывалось, а также висевший там на серебряной цепочке большой ключ. Каэтан не отводил взгляда, пока она управлялась с защелкой цепочки. Наконец отстегнула ключ и вставила его в замок. «Это охраняемая зона, но я знаю, что у вас есть соответствующий пропуск». «У меня есть все пропуска», — спокойно ответил он. «О да, лучше говорить о службе, обязанностях и иерархиях, в этом он знал толк. Я работаю под железным глейтом Гетмана». «Вы лично знаете Гетмана?» В глазах Барбары, наконец, заискрился неподдельный интерес. Об этом вам тоже придется рассказать. Я видела его лишь несколько раз, издали. Огромная сила. Он сильнее короля. Никто не знает, каковы пределы его могущества, и я охотно вам обо всем расскажу. Может, сегодня вечером? — спросила она. — Если только вы не уезжаете. Я хотел бы отправиться как можно скорее, но до пятницы вряд ли. Вы ведь знаете, как оно бывает. Рапорты, доклады. Значит, у нас 3 дня, потому что я тоже не возвращаюсь до уикенда. Похоже, она обрадовалась. Барбара произнесла пароль, вставила ключ в замок, провернула 3 раза. Каэтан почувствовал силу охранных полей, заметил и невидимые для своей спутницы неясные контуры защитных чароматов, охранявших этот уровень подземелья. Здесь ученые держали самые опасные из экспонатов. Коридор был короткий, его освещали несколько вмонтированных в стены люминесцентных ламп, по обеим сторонам располагались лишь 3 пары узких дверей, тоже дубовых и тоже покрытых усиливающими чары серебристыми линиями, что выписывали на черной древесине защитные орнаменты, наговоры и обереги. В одной из дверей Каэтан почувствовал даже примесь мифрила, видимо, там держали самые ценные артефакты. На потолке вращался небольшой вентилятор, покрытые рунами лопасти которого не только освежали воздух, но и распыляли защитные нанокадабры. У дверей, расположенных в самом конце коридора, с обеих сторон стояли огромные мониторы, сейчас не светившиеся. Они остановились у правого, и Барбара включила картинку. Каэтан увидел внутренности небольшой камеры. Стены ее покрывали едва различимые рисунки, в которых он узнал мощные символы эскулапевтических полей, а также изоляционные заклинания, изолирующие помещения от влияний извне. Напротив глазка камеры стояла узкая кровать, рядом заваленный бумагами столик и обычный деревянный табурет. В углу можно было рассмотреть туалет и душ. На кровати лежал связанный человек. Глаза у Войтославского были закрыты, может, он спал, может, медитировал. К постели его накрепко привязывали кожаные ремни, руки тоже были связаны и скрещены на груди, на голове белая шапочка. От вплетенных в нее серебряных узлов отходили провода, что вели к стоявшему под кроватью уже известному географу эбонитово черному ящичку. «Он все время ведет расследование?» — спросил Каэтан. «В некотором смысле». «Не понимаю». «Покушение на короля мы уже раскрыли». «Вы можете рассказать?» — спросил он по-настоящему заинтересованный. «Это секретно», — улыбнулась она, глядя ему прямо в глаза. «Но у вас железный глейт. Вдобавок вы и так много знаете. Вроде бы». «Верно. Анджи рассказал мне обо всем, к чему он пришел во время экспедиции. Его усилия помогли нам найти очередные психолинки рычага. Без него мы бы не справились. Вы помните видение с солдатами?» «Конечно». «Так вот, тот мужчина, который бил жену, служил в армии на Востоке, за Бугом. После одной из операций его обвинили, что он сбежал и обрек на смерть командира. Но он был не один, обвинили тогда и его коллегу по взводу. Те сумели защититься, дав перекрестные показания в пользу друг друга, а потом уволились со службы и больше не общались, но психолинк остался. А видение показывало, что... Да, похоже, они вместе застрелили командира, оставив тело уркахаем, а сами сбежали. Но ключ к делу — это не он, а его приятель. Она сделала драматическую паузу, снова улыбнулась. У нее были ровные белые зубы с, возможно, чуть островатыми клыками. Мы добрались до него. И оказалось, что он жил когда-то в том же городе, что и шеф парня, который избил проститутку. Помните? Да, шеф-садист со строительного склада. Именно. Подростком он покуролесил, были там суды для несовершеннолетних, чуть ли не исправительное заведение, не верили, что он выйдет в люди. И не вышел. Скорее нет, но важно другое. Мы выяснили, что 23 года назад в их районе случилось нападение с избиением. Жертвой был другой подросток, как оказалось, одноклассник одного из них. Спокойный тип, немного странный, молчаливый. Как рассказали соседки постарше, еще помнившие те времена, был увлечен черными, только оказался слишком глуп, чтобы это скрывать. Таких никто не любит. Идеальная жертва. Ну и именно этого парня сильно избили. Тех, кто сделал это, они нашли, как и мотива, вроде бы просто хулиганская выходка. Парень провел несколько месяцев в больнице, однако не выдал тех, кто это сделал. Остался калекой, ходил на костылях. Она снова сделала паузу, ожидающе глядя на Каэтана. «Странный человек из видений Анжия». Он не дал поймать себя врасплох. Ходил, помогая себе руками. Это были костыли. «Браво!» Итак, мы, словно по ниточке, добрались до самого клубочка. Тот человек принес клятву черным, поехал на запад, добрался до артефакта, наверное, фрагмента доспехов егера. Понятия не имею, как ему удалось. Полиция и службы это уже выясняют. Тот идиот поклонился Балрогам и всосал в себя клеща, а потом выслал его на двух своих обидчиков. А как действовал потом рычаг, ты уже знаешь. Невероятно. И если бы не Анжей, и он, и ты. Она повернулась к Каэтану, коснулась пальцем мундира на его груди. Хотя это было невозможно, ему показалось, что чувствует тепло ее пальца. Если бы вы не рискнули, тот мужик свалил бы на запад. Черные могли заполучить его разум. Он кивнул, снова посмотрев на экран. «Он спит. Хочешь разбудить?» — спросила она. «Смогу я с ним поговорить?» «Не знаю, в каком он будет состоянии. Контакт мы устанавливаем минут на 40-50 в день». «Это хуже, чем там в лесу. Лекарства не действуют или...» Он замолчал, поскольку она взглянула на него удивленно. «Так ты не знаешь?» «Чего?» «Мы его не лечим». «Как это?» «Он запретил», — сказала тихо, а в голосе ее были печаль и зависть и гордость, что она работает с кем-то таким, как Войтославской. Каэтану не нужны были объяснения. Пусть связанный и зараженный, мужчина оставался самым выдающимся ученым из тех, кто занимался психопаразитами. Всю жизнь он провел за их исследованием, в наблюдениях за ними. А теперь ему представилась редчайшая возможность углубить свои знания, смотреть на болезнь изнутри, из кошмара, предлагаемого разуму клещом, лично переживать то, что еще недавно он исследовал лишь извне, погружаться в пространство, прежде недоступное глазу ученого. Невысокий гном с носом картошкой и вредным характером. «Не одолеть доцента», — подумал географ, улыбнувшись. Они стояли там еще минут 10, но Войтославский глаз не открыл. «Варвар, а вы...» — начал Каэтан. Она вздрогнула, глянула на него внимательно, словно анализируя смысл вопроса и последствия возможного ответа. «Мы?» — отозвалась наконец. Сверкнули белые зубы, дрогнули крылья носа. Она провела ладонью по волосам. «Мы... нет. Он мой шеф, географ. Я его боготворю...» «Но он всего лишь мой шеф». «Я тоже остаюсь до воскресенья», — сказал Каэтан, широко улыбаясь. «Я знала, что ты это скажешь. С самого начала знала».